недавно так присел возле окна у дома. Подумал, с кем висел в окрестностях района. Вспомнил всех кентов, что из года в год меняли свой ход в сторону лохов. И я не вправе их судить, конечно. Мы все тогда знали, что все это не вечно. Время тянулось долго, словно бесконечность. Этих моментов много, на целую вечность. Каждым годом все меняются внутри. В душе смотри, кем будешь здесь ты. Пусть не умею я делать рэпчик для души. Делаю за правду, делаю за жизнь. С каждым годом все меняются внутри. В душе смотри, кем будешь здесь ты. Пусть не умею я делать рэпчик для души. Делаю за правду, делаю за жизнь. Делаю за правду, делаю за жизнь. Я. Ладно, раз уж тут пошла такая тема, понятно в чем и где все-таки проблема. Я сам не идеал, далеко до предела. Хотя тогда знал, что все это не дело. Но кто-то мне не верил, став ты ебанулся. Постоянно говорил, но позже сам очнулся. Обернулся, посмотрел, нет никого. Моментально охуел и скрылся в дыму. С каждым годом все меняются внутри. В душе смотри, кем будешь здесь ты. Пусть не умею я делать рэпчик для души. Делаю за правду, делаю за жизнь. С каждым годом все меняются внутри. В душе смотри, кем будешь здесь ты. Пусть не умею я делать рэпчик для души. Делаю за правду, делаю за жизнь.